Явление третье. Лебенталь скачет несколько времени молча на одной ноге. Лебенталь. Ах, вот она. Вот она идет и несет цветы. Начну. Елизавета Платонна проходит с цветами, не замечая Лебенталя. Лебенталь. Лизавета Платонна. Я говорю, Лизавета Платонна. Лизавета Платонна. Ах, здравствуйте, Адам Карлыч. Лебенталь. Лизавета Платонна. Где вы покупаете ваши косметики? Лизавета Платонна. Какие это? Лебенталь. Под этим словом я разумею духи, помаду, мыло, eau de lavande и бергамотовое масло. Лизавета Платонна. В гостином дворе, выключая казанское мыло, которое с некоторых пор поставляет мне большую частью князь Баток Батыев. Но зачем вы это спрашиваете? Лебенталь, подойдя к ней близко. Затем, что от вас гораздо приятнее пахнет, нежели от этих самых цветов. В сторону она засмеялась ей. Лизавета Платонна, я сейчас объяснил дражайшей Аграфене Панкратиевне цель моей жизни и средства моего существования. Я обнажил перед ней, клянусь вам, всю душу мою и все изгибы моего чувствительного и стремящегося к известному предмету сердца. Я ей сказал о себе и упомянул о вас. Она выгнала всех вон, а мне приказала идти к вам. Я иду, вы сами идете. Без сомнения, несравненная Елизавета Платонна, я не смею даже думать об этом. Но Аграфена Панкратиевна мне приказала. Елизавета Платонна. Ну что ж такое, Адам Карлыч? Лебенталь. О, я обязан исполнить приказание этой преклонной особы. И потому, собравшись с духом, говорю, падает на колени. Елизавета Платонна, реши, душка, судьбу мою. Или восхитительным ответом, или ударом. Поет, не вставая с колен, на голос «Дюн пенсиеро» из «Сомнамбулы». «Елизавета, мой друг, сладкий и странный недуг переполняет мой дух, о тебе все твердит, и к тебе все манит, е...» Лакей, вбегая, фантазия». «Фантазия! Барышня, не видали барыниной моськи?» Лизавета Платонна. «Не видала». Лебенталь, вставая с колен, и «я не видал». Лакей, уходя. «Фантазия! Фантазия!» Уходит. Лебенталь. «Я продолжаю». Становится снова на колени и поет. «Елизавета, мой друг, но порази же мой слух, будто нечаянно вдруг словом приятным супруг». Лизавета Платонна тоже поет, продолжая мотив. «Ах, нет, нет!» Горничная, вбегая. «Фантазия! Фантазия, барышня! Барыниной моськи! Не видали?» Лизавета Платонна. «Не видала!» Лебенталь, вставая с колен. «Я не видал!» Горничная, уходя. «Фантазия! Фантазия!» Уходит. Лебенталь. «Вы, кажется, начали отнекиваться, Лизавета Платонна». Лизавета Платонна. «Да, я хотела сказать вам». Поет. «Ах, нет, нет, я боюсь, ни за что не решусь, я от страха трясусь». Лебенталь поет в сторону. «Ах, какой она трус». Лизавета Платонна. «Я боюсь, я боюсь, я страшусь, не решусь». Лебенталь поет в сторону. «Ах, какой она трус». Лизавета Платонна. «Я боюсь, я страшусь». Оба вместе, а на трус не решусь. Лебенталь, опять падая на колени, начинает петь. «Е!» — Акулина, вбегая. «Хвантазия! Хвантазия, барышня! Ведь у барни моськ пропала! Вы не видали?» Лизавета Платонна. «Нет, не видала». Лебенталь, вставая с колен. «И я не видал». Акулина. «Что будешь делать? Барыня изволит плакать, изволит сердиться, из себя выходит, изволит орать во всю глотку. Дайте мне мою моську, где моя хвантазия?» — уходя кричит. «Хвантазия! Ах, хвантазия!» — уходит. Примечание Козьмы Прудкова. Цензор вычеркнул глотку и написал «горло». Лебенталь, опять становясь на колени. «Я продолжаю», — поет. Елизавета, мой друг, твой неприличный испух напоминает старух. Между тем, как любовь, все волнует мне кровь, е... Повар вбегает в колпаке с засученными рукавами, с кастрюлей в одной руке и с пуком репы в другой. «Конфузия! Конфузия! Барышня, конфузия не с вами!» Лебенталь, вставая с колен, «Ах, пошел вон!» Прервал на решительном месте. Повар, «Да чем же я виноват, что меня послали собаку искать?» Елизавета Платоновна, «Я не видала, Лебенталь, и я не видал». Повар, уходя, «Конфузия! Конфузия!» Уходит. Лебенталь поет стоя. «Елизавета, мой друг, но порази же мой слух, будто нечаянно вдруг, словом приятным!» Елизавета Платоновна робко, «Супруг!» Лебенталь падает на колени. «Небесная Елизавета!» Целует ее руку. «Эфирное создание!»